Отсюда и название растения. Листья на длинных черешках. Растение покрыто короткими волосками, с тремя низовыми чешуйчатыми листьями и обычно с двумя почковидно-сердцевидными зимующими темно-зелеными листьями с длинными черешками. Цветки одиночные, на короткой поникшей ножке. Околоцветник снаружи буроватый, внутри темно-красный, бурый, с тремя яйцевидными, внутри загнутыми заостренными долями. Тычинок 12. Плод – коробочка. Цветет в апреле. Листья собирают во время цветения, а корни с корневищем ранней весной. Вкус растения горький, запах острый, неприятный, особенно если растереть какую-нибудь его часть. Специфический, довольно сильный, немного похож на запах валерианы. Корневище ядовито, поэтому необходима строгая дозировка. Как известно из опыта народной медицины, копытень является мочегонным, регулирующим функциональную деятельность желудка и менструации, противовоспалительным, отчасти сердечным, отхаркивающим, антиалкогольным и рвотным средством. В научной медицине копытень раньше использовался как рвотное средство. В настоящее время он не применяется. В народной медицине это растение и теперь пользуется признанием. Порошок из корня копытня женщины употребляют для регулирования менструации. 0,2-0,5 грамма порошка на кончике перочинного ножа всыпают в рюмку молока. Принимают один раз в день натощак. Отвар корня копытня на воде или на козьем молоке также часто употребляют при скудных менструациях, для улучшения пищеварения, при диспепсии, при гастритах и энтеритах, болезнях печени и желтухи. Для борьбы с желтухой лучше смешивать копытень с сминым песчаным поровну или бессмертником песчаным. 1 столовую ложку смеси на стакан кипятку. 1 столовой ложке 3 раза в день. Отвар копытня рекомендуется при сердечных болезнях как успокаивающее средство. Особенно полезен он при судорогах у детей. Отвар. 1/2 чайной ложки на стакан молока. Употреблять по 1/2 чайной ложки 1 раз в день. Эффективен копытень и при глистах. В порошке по 0,2-0,5 грамма, а также при лихорадке. 1 столовая ложка отвара копытня, смешанная со стаканом водки, может вызвать у человека, страдающего алкоголизмом, отвращение к спиртным напиткам. Чтобы приготовить препарат, употребляемый как отхаркивающее при бронхите, нужно смешать копытень с листьями будры и травой дурнишника обыкновенного. Наружно отвар корня копытня применяют как примочку от головной боли. Листья в свежем виде и истолченные при нарывах. Отвар листьев также как примочку при глазных болезнях. Настойкой на уксусе его травы натирают места, пораженные чесоткой. Порошком копытня, принятым внутрь, в дозе не больше, чем 0,5 грамма, можно вызвать, когда это необходимо, рвоту. Способы применения. Отвар корня 2,0 на 200,0 или 1/2 чайной ложки на стакан кипятку. Принимать